Отъезд. Последние вещи заняли свое место в машине. Погрузка была завершена. «Можно мне ехать в грузовике?» — спросил Пауль. «А мне?» — спросила Билли. «А как же мы?» — спросили Анна и Конни. «К сожалению, я могу взять только двоих», — сказал папа Брунсберг. «Кинем жребий», — придумала Анна. «Не надо», — сказала Конни. «Двое поедут на машине туда, на обратном пути, поменяемся. Вот и все». Все радостно согласились. Билли и Пауль поехали в грузовике, а Конни и Анна сели в машину мамы Анны. Никки тоже хотел было прыгнуть на заднее сиденье, но Анна посадила его на свое место в багажник. «Тут тебе безопаснее», — сказала она и погладила пса по лохматому загривку. «Поехали». «Нам тоже скучно не будет», — сказала мама и сделала погромче музыку. Анна и Конни опустили стекла, подставили лица ветру и пели во все горло. Через некоторое время они съехали с дороги. «Скоро приедем», — сказала госпожа Брунсберг. Конни с интересом разглядывала окрестности. Они миновали деревню, проехали через лес и, наконец, свернули на аллею. Колеса машины осторожно прогромыхали по брусчатке. На обочине росли цветы и трава. Казалось, что старая высокая стена, стоявшая вдоль улицы, держалась только благодаря плющу, которым была увита. «Что там за стеной?» — шепотом спросила Конни у Анны. «Какая-то старая вилла», — ответила та. «Наш дом сразу за ней». Проезжая мимо больших ржавых ворот, Конни смогла разглядеть старый господский дом. Огромные деревья в парке отбрасывали мрачные неуютные тени. Определенно, когда-то тут было красиво. Госпожа Брунсберг включила поворотник и свернула к их участку. Вслед за ними вверх по дорожке ехал господин Брунсберг с Билли и Паулем. Конни вышла из машины. Здесь все выглядело светлее и приветливее. Домик был маленьким и симпатичным, с соломенной крышей, прямо как из книжки. Рядом стоял сарай, вокруг росли цветы. Анна выпустила Никки на улицу, и он сразу же убежал. Обогнув дом, он остановился перед Анной. Билли и Пауль выбрались из грузовика и подошли к девочкам. Сказал Никки и требовательно посмотрел на свою хозяйку. «Ну что, придется вам пойти погулять с ним», — сказала мама. «После дороги ему нужно немного побегать». Ребята с удовольствием согласились. В конце концов, им самим хотелось разведать местность. За домом росла довольно высокая трава. Узкая дорожка, усыпанная гравием, почти терялась в ней. «Лужайку надо будет покосить», — решил Пауль. «Глупости, пусть остается как есть», — отозвалась Анна. «У тебя здоровские родители», — сказала Конни. «Я тоже хотела, чтобы мои папа и мама не трогали траву ради пчел и бабочек, но они оставили мне только малюсенький участочек перед домом». «Мой папа уже давно бы все скосил», — засмеялась Анна. «Но хозяин дома не разрешает. Даже в договоре написано, косить лужайку строго запрещено». «Супер!» — восхитилась Конни. «Да, классно!» — согласилась с ней Билли. «Ой, смотрите!» — захихикала Анна. Она увидела толстого шмеля, который с громким жужжанием зарылся в цветок. На виду осталась только его мохнатая попка. Ребята вышли к ручью. «Вот здесь заканчивается наш участок», — объяснила Анна. «Правда классно?» Конни посмотрела на другой берег. Там тоже была высокая трава, и повсюду росли молодые фруктовые деревья. Яблони, груши, вишни, сливы. Но плоды на них были еще крошечные и совсем зеленые. Ручей был слишком широк, чтобы перебраться на другой берег. Но только не для Никки. Он стремительно забежал в воду и стал радостно там плескаться. «А мы тоже можем!» Конни тотчас стянула свои кроссовки и закатала штанины. «Пошли!» Ребята босиком зашлепали по воде. «Холодно», — пожаловалась Анна. «А мне классно», — ответила Конни и повыше завернула штаны. «Вон лягушка», — показал Пауль. И правда, на берегу между листьями сидела маленькая зеленая лягушка. Но стоило Конни сделать шаг в ее сторону, как она прыгнула в воду. Никки побежал за ней и стал прыгать в воде из стороны в сторону. «Помогите! Тут гигантский лохматый лягуш!» — прыснула Конни. «Я, наверное, все», — сказала Билли через некоторое время. «У меня ноги превратились в мороженое на палочках». Они вчетвером уселись на траву и подставили мокрые ноги солнцу. Как только они подсохли, прибежал Никки. Весь мокрый, он норовил плюхнуться прямо между ребятами. «Нет, Никки!» — только и успела закричать Анна. Поздно. Пес уже отряхивался, брызги летели во все стороны, и ребята попали под этот моросящий дождик. «Здорово!» — рассмеялся Пауль. «Я только сегодня утром помыл кошку!» «А теперь тебя помыла собака!» — засмеялась Конни. Пока Никки снова не залез в воду и не забрызгал их, ребята быстро надели носки и кроссовки и отошли от воды. «А давайте посмотрим, что за стеной», — предложила Билли. «Тогда нам надо выйти на улицу. Там можно все увидеть через решетку ворот», — отозвалась Конни. Мама и папа Анны тем временем разбирали вещи. «Мы сейчас придем помочь», — пообещала Анна. Но прежде друзья побежали вниз по брусчатке. Улица словно вымерла. Ни одной машины не было видно. Между булыжниками проросли трава и цветы, отвоевывая себе пространство для жизни. В некоторых местах стена была целиком покрыта плющом. Он вился даже по воротам. Ребята с любопытством разглядывали заброшенный сад. В глубине стоял большой дом. На нем кое-где осыпалась штукатурка. Выцветшие ставни были заперты. Несмотря на солнце, Конни ощутила холодок. «Как-то здесь жутковато», — произнесла она. Даже Никки вдруг притих и недоверчиво смотрел сквозь прутья решетки. «Да, похоже, тут давно никто не живет», — пробормотала Билли. «Вообще-то жалко», — расстроенно сказал Пауль. Анна ничего не сказала, лишь слегка побледнела. «Пошли посмотрим поближе», — предложила Билли. Пауль подергал засов, но ворота были закрыты. «Блин!» — проговорил он с грустью, смотря за ограду. «Может, там есть привидение?» «Да ладно тебе!» — ответила Анна. «Хватит выдумывать!» «А чего?» — ухмыльнулся Пауль. «Ты боишься, что ли?» «Ну вот еще!» — сказала Анна и развернулась. «Пошли, вы вроде помогать приехали!»